Чтобы понять, почему в первой четверти пути человек не создавал кармы, нужно знать, каким он был в это время. Он был таким, про которого учитель в новом учении говорит: «Если бы вы увидели клише первых творений, вы бы ужаснулись». Листы Сада Мории, том 2, параграф 148. Как и все в то время в природе, которое развивалось вместе с ним, он был гигантских размеров. Обладал совершенно прозрачным тонким телом, которое имело мало общего с нашим теперешним физическим телом. Совершенно не обладал разумом, но по своей духовной организации превосходил нас. Обсуждая вопрос развития человека на планете, в чаше Востока учитель говорит: итак, мы имеем первый круг. Эфирное существо. Неразумное, но сверхдуховное. В каждой из последующих рас и подрас и малых рас эволюции он, будущий человек, развивается во все более и более заключенное в плоть или воплощенное существо, но эфирность все еще преобладает. И подобно животному и растению он развивает чудовищные тела, соответствующие примитивности всего окружающего. Второй круг. Он все еще гигантских размеров и эфирный, но становится уже более уплотненным в теле, более физическим человеком, но все еще менее разумен, нежели духовен, ибо эволюция ума – процесс более медленный и трудный, нежели эволюция физической структуры, и ум не может развиться так же быстро, как тело. Третий круг. Он уже имеет совершенно конкретное или плотное тело. Вначале в виде гигантской обезьяны и более разумен, или вернее хитер, нежели духовен. Ибо на нисходящей дуге он достиг теперь точки, где его первоначальная духовность затмевается или затемняется нарождающейся рассудочностью. В последней половине этого третьего круга его гигантский рост уменьшается. Тело улучшается в своих тканях, вероятно, микроскоп мог бы доказать это, и он становится более разумным существом, хотя все еще больше обезьяна, нежели дева-человек. Четвертый круг. Рассудок получает огромное развитие в этом круге. Немые расы обретают нашу человеческую речь на нашем земном шаре, на котором, начиная с четвертой расы, язык совершенствуется и знание физических явлений умножается. Чаша Востока, письмо 17. Итак, недостаток разума у человека первых рас восполнялся духовным знанием, духовным зрением и слухом, и другими способностями, которые даются преобладанием духовности. Кроме того, он обладал совершенным душевным равновесием, так как был цельной, еще не разделенной сущностью. Он обладал двумя началами – положительным и отрицательным, мужским и женским, и был в то время существом, которое по оккультной терминологии называется андрогином. Благодаря совершенству своей духовной организации и цельности своей внутренней сути, он был свободен от неудержимых вечных исканий и стремлений к слиянию с разобщенной при дифференциации половиной своей сущности, что служит главным мотивом всех решений и действий человека последующих раз. По мере уплотнения и развития его тела, или, как говорится, по мере погружения в материю, он терял свои духовные совершенства, которые восполнялись у него развивающимся интеллектом, но в первых двух расах нашего цикла дух преобладал над телом человека, и кармы он не создавал. Создание кармы началось с того момента, когда материя в человеческой сущности взяла перевес над духом, когда он окончательно утерял свои высшие способности и когда произошло разобщение мужского начала от женского, и из цельной сущности человек превратился в душу половинчатую, что произошло в середине третьей расы нашего цикла.